чтобы в 20 веке, да еще у нас. Ну ладно, насильники, убийцы там, а эти кто такие? Которые на товарища Сталина покушались, шпионы которые, ну, вредители тоже, грамотные. Только грамота им ни к чему, так я понимаю. Живыми оттуда не выходят, ногами вперед и в яму. А кто же уголек добудет, когда всех ногами вперед? Других привезут, карусель, будь здоров. Минут 5 ехали молча. Сергей глубоко вздохнул, отогнал страшное видение, сказал: «Ну, брат, ты вот что, никому про это самое, иначе нас обоих, понял? Не беспокойся». Опять помолчали. Шофер прокашлялся и вспомнил об огурцах. «Если заеду, угостишь?» «Спросишь агронома», и назвал себя, «угощу». «Я не так, не задарма», — поспешил сказать шофер. «Я за деньги, почем они за кило?» «Не продаются, а угостить угощу. Вспомнишь и запах, и вкус. Сам-то из каких краев?» «Клепиковский я. Есть такой городок близко от реки Оки. В лесах, болотах. Не слышал? Бывать не бывал, а знаю. Я ведь тоже рязанский, из Капина. Ну, земеля!» Шофер и ладони от баранки оторвал. «Непременно заеду, потолкуем про родные края. Вот куда нас турнули, на край света. Аркагала, край». «Была край, а теперь трасса оттуда пошла заворачивать дальше на запад. Еще одна ветка на север. Туда нынешним летом везли и везли. Кого только нет. Все из новых областей. Потом от Балтийского моря, которые присоединились. Здоровые мужики, а уж напуганные, страсть». Чего не спросишь, ни слова не скажут, только белыми ресницами хлоп-хлоп и отворачиваются. Не понимают нашего языка. Вроде понимают, не хотят они разговаривать с русскими. Во какую мы славу себе заработали, потому как штыком работали. На Колыме уже ходил слух о том, что происходило на Западной Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, куда вошли наши войска и встали лицом к лицу с германскими войсками на новой границе. Вспомнились польские солдаты и офицеры, работающие сегодня на прииске Светлом. Сколько же лет должно пройти, чтобы редкие уцелевшие, их дети и внуки могли глянуть на русского человека с улыбкой дружелюбия. Холодная Колыма постепенно становилась тюрьмой не только для врагов народа, но и для соседних славянских народов, международным концлагерем. И это в 40-м году, когда сам воздух уже был пропитан ужасом близкой кровопролитной войны, которой миновать нельзя. Трасса огибала дальние подступы к Марджоту. Снеговая шапка на его вершине с южной стороны была несколько приподнята, с противоположной опускалась ниже, как белая панама, залихватски одетая на бекрень. Перед самым Берелехом Сергей увидел новую дорогу, узкую и щебенистую, в ухабах от множества автомашин. Она уходила точно на север. «Не знаешь, куда по этой дороге?» «Черту в пекло!» — бросил шофер. «Там один за другим прииски. Мальдяк, ударник, хатакчан, буркандья и еще какие-то поменьше, где не был, не пришлось. Веришь, нигде деревца не увидишь. На десяток километров все порубили, чтобы обогреться. Уголь приходится туда возить, а он курной, без поддувала не горит. Мерзнет народ в бараках, лед на стенах, не согреешься. А начальство новые и новые лагпункты открывает. Чуть становится меньше золотишка на старом, бросают забой, а зэков везут на новые, где побогаче. Сливки снимает, за килограммы им ордена дают, вся грудь у чекиста в орденах. Ну и стараются, а за спиной у них кладбища вырастают. Да кто эти кладбища приметит? Ни холмиков, ни крестов. Сбросят в отработанный забой, пяток зарядов аманала рванут, и уже ничего не сыщешь, если захочешь. Концы в воду. В Берелёхе, где большая ремонтная база и столовая, уже в поздний час Сергей с шофёром поели холодной, давно сваренной кеты, выпили чай. Мотор не глушили, забрались в кабину, да Сусумана рукой подать. «Ночуешь у меня», — предложил Морозов. «Не, мне к утру быть в Аркогале. Ты покажи, где живешь, чтобы найти, если придется мимо ехать». За мостиком через ручей остановились. Над долиной светилось бледно-зеленое безоблачное небо, подкрашенное на востоке жиденькой малиновой полоской. Скоро рассвет. Вышли из кабины, постояли. Воздух был холодный, ядреный. Ветки лиственниц приспустились из-за обильной росы. Метрах в 300 тускло светило стекло на теплицах. В нетронутой зелени напротив чернел домик. «Вот в том домике я живу. Придешь на Агробазу, спросишь меня». «Ну, будь, не пыльной дороги». С трудом разминая ноги, Морозов пошел к дому, постучал в окно. Орочка вскочил, закашлялся, открыл дверь. «Наконец-то! Долго ты там? Рассказывай!» «Потом, потом...» Сергей лениво раздевался. «Никакого ЧП не случилось. Трактор вчера провалился». «Куда провалился? Где?» «Прямо на поле, около дороги на Челбанью. Там такая низинка». К вечеру вытащили. Тракторист живой, но испугался до немоты. Понимаешь, под огородом оказалась ледяная линза. Она успела вытаять, а почва с турнепсом осталась, только прогнулась. Универсал с культиватором по этой крыше и пошел, и рухнул. Труба чуть выглядывала. Ну, воды, конечно, хоть отбавляй. Бригада близко работала. Вытащили мужика. Хороший впригнал ЧТЗ. Срыли одну сторону, выволокли тракторишка. Я завтра буду просматривать всю целину. Нет ли там просадок? Этот из НКВД, как его? Ну, Тришкин. Примчался на эмке, допрашивал, почему аварию допустили. Я ему сказал, почему. Пути Господни несповедимы. Тем более на этой неведомой земле, которую мы в пашню превратили. Все-то им надо, каждой бочке затычка. Не в первый раз бдительность и еще раз бдительность. Теперь придется объяснительную писать. Дело. Как Александр Федорович? Трудно ему без тебя. Все спрашивал, когда вернешься. он от зари до зари на ногах. Я как-то походил с ним с самого утра и до вечера.